Глава 17. Я вижу мамину машину, припаркованную у дома, и когда открываю дверь, меня охватывает чувство вины. Все эти дни я считала ее врагом, избегала ее взглядов, выстраивала между нами стену, и все потому, что убедила себя, ее одержимость пунктуальностью и точностью автоматически делает ее соучастницей охоты на хранителей. Хотя факт остается фактом. Это она каждое утро совершает ритуал стрелок, так что нельзя исключать, что она помогает бабушке. Придется действовать осторожно. «Привет, мам!» — здороваюсь я, закрывая за собой дверь. Мама сидит на диване, повернувшись ко мне спиной. Я делаю шаг вперед, но замираю, услышав, что она всхлипывает. Она быстро вытирает слезы, прежде чем ответить дрожащим голосом. «Привет, Тесса!» Сердце сжимается в груди, как заклинившая шестеренка. «Что случилось? Ты в порядке?» — спрашиваю я, обходя диван, чтобы подойти к ней. Мама вытирает лицо, кивает и поднимает на меня красные глаза. «Да, все хорошо», — уверяет она. Только сейчас я замечаю, что она держит в руках. Это фото, на котором мы трое — я, она и папа. Я там такая маленькая, что вряд ли узнала бы себя, если бы не волосы и очки. Мама молча смотрит на меня, затем жестом предлагает сесть рядом. Спиффера устраивается на диване возле меня, и я благодарна ему, потому что чувствую, мне понадобится вся его возможная поддержка. «Я просто думала о том, как быстро ты выросла», — объясняет мама, откашлившись, и смотрит на меня пристально. «Как бы я хотела, чтобы твой папа увидел, в какую замечательную девочку ты превратилась». Теперь и у меня на глазах слезы. Я понимаю, что мы с мамой первый раз вместе оплакиваем папу. Не знаю, связано ли это с тем, что ритуал стрелок теряет силу, но я рада, что это происходит. Не из-за самих слез, а потому что, наконец, осознаю. Боль, которую мама носит в сердце, не так уж отличается от моей. Я смотрю на высокого, крепкого мужчину с густой бородой, который улыбается нам с фотографии, и вспоминаю его голубые глаза — будто бы видевшие меня насквозь. Когда его не стало, я была совсем маленькой. Но его глаза — одно из самых дорогих воспоминаний, которые я храню в сердце. «Я скучаю по нему, знаешь», — добавляет мама с печальной улыбкой, проводя пальцем по фото. Слезы снова текут по ее лицу, но теперь она даже не пытается их остановить. «И знаю, что ты тоже по нему скучаешь. Прости, что мы редко об этом говорим. Иногда кажется, что проще сосредоточиться на настоящем и просто стараться, чтобы все шло как надо. Но сегодня, когда я вернулась, я остановилась перед этим фото и вдруг поняла, как сильно ты на него похожа. Я кладу свою руку поверх ее, теплой и мягкой. Мама смотрит на меня и улыбается. «Ты вылитый он, Тесса», — шепчет она. «И за это я благодарю его каждый день». Мы сидим молча, рука в руке, в нашем с ней внезапном уединении. И в эти мгновения я перестаю думать о хранителях, бабушке, мире в трещинах и обо всем остальном. Потому что единственное, что по-настоящему важно, — это здесь и сейчас. И никакие часы в мире не могут это изменить. Через какое-то время мама снова откашливается и встает. «Пойду, приготовлю ужин, уже почти вечер. А бабушка наверняка проголодалась». И тут реальность, которую я на минуту отодвинула, обрушивается на меня снова. Сердце бешено колотится. «А где бабушка?» — спрашиваю едва слышно. Мама поворачивается ко мне, удивленная. «Наверху, в постели, с перебинтованной ногой. Разве ты забыла?» У меня перехватывает дыхание. Я лечу наверх, чтобы проверить. Бабушка и правда в кровати. Спит так спокойно, будто ничего не случилось. А ее трость... та самая, которой она поглотила хранителя, прислонена к стене. Когда я вижу ее такой безмятежной, то сразу вспоминаю ту ночевку Аннабеллы и похитителей снов. Если только можно было бы заглянуть в ее сны, как тогда в сны Аннабеллы. И вдруг, будто услышав мои мысли, из тонкой трещины в стене просачиваются три похитителя снов. Они плавно подплывают к голове бабушки Эльвиры и устраиваются у нее на висках. Я не верю своей удаче. Подкрадываюсь ближе, молясь, чтобы она не проснулась. Вдруг в ее снах найдется какая-то подсказка. Вижу, как подаренные папой карманные часы падают и разбиваются. Потом бабушку, несущуюся на своем полуразвалившемся велосипеде. Я щурюсь, вглядываясь в детали. И вот, наконец, появляется сон, который я ищу. Я узнаю хранителей. Они опутаны нитями света, приковавшими их к массивным шестеренкам. А рядом с ними — мама. Но она их игнорирует, увлеченно говоря в микрофон. И чем больше она говорит, тем сильнее световые нити сжимают хранителей. В этот момент я различаю очертания часовой башни и все понимаю. Мама совершает ритуал стрелок. Часовая башня. Теперь я вспоминаю, бабушка бродила как раз там в тот день, когда подвернула лодыжку. В голове будто складывается огромный пазл. Все кусочки встают на свои места. Теперь мне все ясно. Плененные хранители должны находиться среди механизмов часовой башни, где магия ритуала стрелок сильнее всего. Я бесшумно отступаю и спускаюсь на кухню, где мама начинает готовить ужин. Сердце бешено колотится, но мне нужны доказательства. «Я вспоминала, как бабушка подвернула ногу», — говорю я, делая вид, что это просто разговор. «Не повезло, конечно, но хотя бы это случилось в мэрии. Она часто туда ходит?» «Еще бы! Каждое утро», — отвечает мама, ставя кастрюлю на огонь. «А почему?» «Ей нравится присутствовать на ритуале стрелок. Это ведь ее идея, знаешь? А я сразу подумала, что это будет прекрасной данью памяти твоего папы. Сначала я хотела проводить обряд у себя в кабинете, но бабушка настояла на часовой башне. Оттуда его можно транслировать на весь город». «Вот оно, подтверждение!» «А ты никогда не думала прекратить его?» — спрашиваю я, и голос дрожит. «Это был бы самый простой выход, но я не питаю иллюзий. Мама совершает обряд годами и вряд ли остановится без веской причины». «Так и есть». Она поворачивается, удивленно глядя на меня. «Нет, никогда», — твердо отвечает она. «Я делаю это не только ради папы, Тесса, но и ради тебя, чтобы напоминать, что пунктуальность — самое важное в жизни». Что ж, я и не надеялась на другой ответ. Я переглядываюсь со Спифера, который все это время был рядом со мной. Теперь у меня остался только один вариант. Завтра утром прорваться в часовую башню и освободить хранителей до начала ритуала стрелок.